620. Матерь Агни-йоги. По устремлению вашему дано будет вам. Поэтому сохранить огни устремления важнее всего. По устремлению все получают. Но так как устремления направлены в сторону обычности, то и получение ограничено ее рамками. Огненность устремлений в соединении с необычностью даст нужное следствие. Понимаете ли, что огненная необычность, вложенная в слова и записи, мощно воздействует на человеческое сознание? Вот почему слова великих духов переживают века и сохраняют в себе силу, устремляющую дух к свету. В каждое слово можно вложить силу огня. Только праздные и пустые слова в себе ничего не имеют, неся осуждение говорящему их. Слово блюдите, если хотите в мир счастья войти.